Особая офицерская разведывательная группа спецназ для выполнения особо важных задач из состава наиболее подготовленных офицеров формируются особые группы специального назначения. Глава первая. Как сорвать звезду с неба, знает, наверное, каждый военнослужащий, прослуживший некоторое время на офицерских должностях. Я тоже знал, но в тот день почему-то был предельно неосторожен. Сдав все отработанные документы в секретную часть и в предвкушении того, что моя пятка ровно в 19 часов пересечет бригадный КПП, попался на глаза комбригу на стоянке личного транспорта. — О, а куда это вы направляетесь, товарищ майор? — буквально запричитал комбриг. — Я еще на месте, работаю в поте лица, а вы уж домой собираетесь? — разглагольствовал он, нажимая на пульт сигнализации от своего джипа. Хотелось было сказать, что пусть работают после окончания рабочего дня те, кто днем ни хрена не делал. И работа по открыванию собственной машины для вооруженных сил никакой смысловой нагрузки не несет, но я почему-то промолчал. — У нас учения на носу, причем фронтовые, — продолжал командир. — Я проверял все — планы, графики, карты, предварительные боевые распоряжения. И понял, что с поставленным объемом задач мы, имеющимися у нас в наличии разведывательными группами, не справимся. Отряд в Чечне на себе много забирает. Вы там у себя в отделении подумайте, что мы еще можем выставить. Я обещал подумать и смог все-таки благополучно смыться, прыгнул в свою Тойоту и помчался домой. Конечно же, я ни хрена не обдумывал, а с утра брякнул, что в случае чего выставим офицерскую группу. Командира моя идея привела в бешеный восторг. Выставим группу из офицеров управления, причем из таких, которые абсолютно бесполезные животные, и на учениях от них только головная боль, диарея и неконтролируемое сквернословие, а командиром назначим кого-нибудь, — окончательно развеселился полковник. — Ага, давайте еще у них паспорта заберем, — поддержала командира. Комбриг ответил, что все документы перед выходом и так положено сдавать. А я должен сейчас же, немедленно, к исходу вчерашнего дня, подготовить необходимую документацию, а списки героев-разведчиков из офицеров штаба он составит сам. Командир отряда специальной радиосвязи заболел маразмом в преддверии предстоящих учений, поэтому объявил казарменное положение. Однако, если офицеры собираются в компании больше трех, и на время более 20 минут могут возникнуть эксцессы. У связистов осложнения начались на вторые сутки сиденья. Пьянка была организована хиленько, по штормовой шкале балла на 3, не более. При появлении заместителя по воспитательной работе, прячущего за пазухой литровую бутылку осетинского истока, принятие спиртных напитков превратилось в мероприятие по спаиванию коллектива в условиях надвигающихся масштабных учений. При появлении двух братьев-близнецов, помощников начальника связи, мероприятие переросло в сабантуй с плясками на столе, разрыванием баянов и распеванием песен неприличного содержания. Два брата-капитана, служившие когда-то на флоте, внесли свежую струю в мероприятие в виде 2 литров алкоголя и 3 банок шпрот. При появлении начальника связи бригады компания офицеров-связистов уже собиралась вызвать цыган или устроить соревнование по стрельбе из табельного оружия. Причем в виде мишени поступило предложение использовать кого-нибудь из офицеров из штаба тыла, или, по крайней мере, любимого комбриговского пса по кличке Комендант. «Эта собака на меня гавкает постоянно», — жаловался офицер-воспитатель отряда. Его успокаивали и объясняли, что комендант наверняка из-за маленького роста офицера принимает его за крупного пса и чувствует в нем конкурента. К тому же данный офицер такой сексуальный и харизматичный. Начальник связи, поняв, что возглавить распитие спиртных напитков им не удастся, а разогнать личный состав тем более,

— брякнул испугавшийся Почишин. — А, ясно, — ответил подполковник. — Надо с зампотылом разобраться и себе комплектик получить, а то я такую же почти из самой Москвы для супруги вез, да еще за бешеные деньги покупал, а то тебе, оказывается, ее выдают. Надо ли говорить, что недалекий подполковник зампотех поднял этот вопрос на совещание у командира бригады? Ну, а заместитель по тылу сперва ничего не понял, потом осторожно свалил все на начальника вещевой службы, а потом, разобравшись, о каком костюме идет речь, разочаровал подполковника. Узнав, что его наиболее любимого зама так жестоко разыграли, командир бригады злобно потер ручки. В итоге в особой офицерской группе появилось еще два смелых разведчика, причем один из них уже имел костюм супергероя. Капитан медицинской службы Аллилуев, интеллигент чуть не в 10-м поколении. Матом не ругался, ко всем бойцам обращался строго на «вы». В отличие от бригадного начальника медицинской службы, витаминками не закусывал и разбавленный спирт не пил. Всегда был задумчив, обстоятелен и исполнителен. Присутствуя на совещаниях, не кричал, ничем не возмущался. Все спокойно записывал в блокнотик и очень быстро исполнял, а чаще всего быстрее заваливал порученные задания. Был лишь один недостаток у капитана. Иногда, в глубокой задумчивости, совершенно не осознавая того, мог брякнуть свои мысли вслух. На том же совещании, когда зампотех ругался по поводу летнего сварщического костюма, Аллилуев ушел в глубокую задумчивость, меланхолично рисовал в блокноте рецепты на латинице. В момент жарких прений образовалась небольшая пауза, и тут в абсолютной тишине раздался голос капитана-медика. «Эх, сейчас бы нуть, да с огоньком!» Тишина стала гнетущей, и офицер понял, что свою мысль высказал вслух. Он резко покраснел, но сделал вид, что это его не касается. — Я вам предоставлю такую возможность, да еще на свежем воздухе, — прервал тишину командир бригады. — В разведывательной группе должен быть внештатный фельдшер. Помощника начальника финансовой службы в миру просто надчвиненок в этот день склоняли все, кому не лень. Надчвинов вообще любят склонять. Молодой же финансист страдал, по всей видимости, синдромом рассеянного внимания и забыл насчитать какие-то выплаты жене комбрига, служившей в строевой части прапорщиком. Вот так в офицерской группе появился свой начфин, потерянное и всего боящееся офицерское существо в звании лейтенант. Леню Ромашкина в бригаде знали все, ибо он был единственным, кто на прыжках умудрился приземлиться на личный автомобиль заместителя командира бригады по воспитательной работе. Все претензии Леня отмел в сторону, и в результате его кандидатура была выдвинута тем самым бригадным воспитателем на все том же совещании у командира бригады. Полковник сказал, что Ромашкин весьма полезная личность на предстоящих учениях, ибо он занимается... Чем занимается майор Ромашкин, никто так и не смог вспомнить. Начали допрашивать начальника отделения кадров. Выяснил, что Леня по штату стоит в моем отделении, но его там никогда никто не видел. Воздушно-десантная служба попыталась взять майора под свою опеку, так как Ромашкин на прыжках бросали на пристрелку, прыжок для определения силы и скорости ветра. Хотя для этих целей было положено бросать ПДММ, парашютный десантный мешок мягкий, бросали всегда Леню. Мешок в случае утраты и порчи списать очень муторно. А майоров у нас в бригаде полно, поэтому воздушно-десантную технику берегли. Комбриг, однако, призадумался. От напряжения голова его закачалась, он немножко всхрапнул, потом встрепенулся и объявил всем, что Ромашкин тоже включен в состав группы. А в случае, если эту особую РГ действительно придется выводить, то вывод в тыл противника будет осуществлен воздушным путем, то есть парашютным способом. Чувство того, что надвигается какая-то неприятность, неотвратимо усиливалось. А когда я выглянул в окно и увидел бегущего по плацу зампо тыла, то стало ясно, что скоро будет настоящий Армагеддон. Ну, не мирового масштаба, а так, небольшого, бригадного. Толстый зампо тыл на самом деле не бежал, а катился по обледневшей дорожке и никак не мог остановиться. Врезавшись в трибуну на плацу и разогнав по дороге роту, занимавшуюся строевой подготовкой, начальник тыла остановился, перевел дух и вальяжно двинулся дальше. Я в это время, находясь в состоянии панического страха, намеревался выдвинуться в кафе и слопать парочку пирожных, дабы заглушить неясную тревогу, однако так и не успел. Зазвонил телефон. Звонок я проигнорировал и кинулся к двери, но было поздно. На входе меня встретил посыльный по штабу и объявил, что меня желает видеть комбриг. Предчувствия не обманули. Меня назначили командиром той самой особой группы, которую я сам же и придумал. Радость моя была беспредельна, поэтому я все-таки выдвинулся в кафе и съел два пирожных. После принятия пищи настроение некоторым образом улучшилось. Может быть, все-таки не потребуется эта нелепая группа, и на учениях обойдутся без нее, и зря я так все переживаю. Покурив, я пошел рисовать решение на применение и набирать всякие пояснительные записки. В пункте о противнике я от скудоумия и мелкого желания кому-нибудь напакостить упомянул своего товарища Вову Черепанова. Воспользовавшись критической ситуацией в приграничном регионе, государственную границу перешла группа под руководством майора запаса Черепанова. В течение нескольких суток незаконное вооруженное формирование насиловало скот, угоняло женщин и агитировало местное мужское население идти на службу по контракту в ряды ВСРФ, чтобы таким образом снизить их боеспособность. То, что мне не достанет за написанный бред, я был уверен на 90%. Начальник штаба, если проверял, то только поверхностно, не вникая в суть. Комбриг, когда проверял, то в первый раз говорил: «Переделать все немедленно». Некоторые офицеры впадали в ступор и в течение бессонной ночи пытались все исправить, изводили кучу бумаги и портили карты, когда я тоже так же мучился. Теперь просто громко кричу «Есть!», запираю документы в сейф и на следующее утро подаю их командиру в том же самом виде, что и вчера. «Вот это совсем другое дело!» — восклицает полковник и подписывает все, не глядя. Когда все было сделано и подписано, я решил собрать весь личный состав назначенной группы и как-то так обозначить приоритет. Обзвонив всех, назначил встречу возле штабной курилки, пригрозив за неявку сдать их комбригу и посодействовать в лишении 13% на 100%. Собрались все, чем несказанно смутили бригадного заместителя по воспитательной работе. Воспитатель чувствовал подвох, поэтому решил на всякий случай доложить командиру. Полковник, выслушав доклад, пожелал сам посмотреть, что там за сборище, и, обойдя штаб по периметру, стал выглядывать из-за угла. Однако заместитель начальника штаба по службе войск, увидев окошко фигуру, прячущуюся за углом, высунулся в форчку и заорал во все горло: какой там идет цепь под окнами штаба! — А, товарищ полковник, это вы? Ничего, ничего страшного. Сам маюсь, все не дождусь, пока ремонт в штабном туалете сделают. Кстати, товарищ полковник, надо бы строителям люлей накатить, а то не совсем. Комбриг замахал руками, уже не таясь, как будто так и надо, вышел из угла. Почишин, увидев комбрига, первым подал команду: — Товарищи офицеры! И двинулся к полковнику строевым шагом. Потом вдруг опомнился и, не убирая руки от головного убора, развернулся и затопал обратно в курилку. — Товарищи офицеры! — ответил полковник, подозрительным взглядом окидывая собравшихся. — А что это вы здесь делаете? — и уставился на меня. — Товарищ полковник, провожу совещание особой группы. Намечаем план работы. — отбрехался я. — Действительно! — удивился комбриг. — Все назначенные люди здесь. «Однако молодцы! Разрешаю вам проводить свои совещания в классе оперативной подготовки». «Есть, товарищ полковник. У нас еще одна проблема. Нет оперативного офицера, а на такие группы оперативный положен из заместителей». «Действительно», — Назначу я вам оперативным офицером, наверное, своего заместителя по воспитательной, а то он так переживает, так переживает. Узнав, что теперь он непосредственно отвечает за нашу группу, воспитатель высказался кратко и емко. Вот-ски. Учения шли полным ходом уж третьи сутки. И все офицеры штаба метались, как угорелые, засыпая на ходу. Я только от компьютера к карте перемещался по нескольку раз, перепечатывая различные распоряжения, перерисовывая обстановку. Процент маразма и дебилизма на этих учениях давно превысил все установленные ранее опытным путем нормы. Комиссия из верхних штабов уже запутывала сама себя нелепыми вводными. Начали вводить разведывательные группы. Командиры, сидевшие на доподготовке, радостно взвизгнули. Намного проще и легче залечь где-нибудь в лесах на базе и ждать противника, который якобы перейдет линию фронта, чем торчать в бригаде и завывать от бестолковой суетни. Если же группу уже в ходе выполнения учебно-боевой задачи перенацелит на другой объект, ничего страшного в этом нет. Командир группы выслушает радиста, крякнет и со счастливой улыбкой на мужественном лице разведчика специального назначения обматерит все начальство, не спеша поужинает или пообедает и даст команду выдвигаться дальше. Красота! Нам об этом в штабе только мечтать. Наши начальники, получив очередную вводную, тут же выпадут в осадок, устроят истерику, обвинят всех своих подчиненных в ничего не делании, а потом начнут носиться, мешая всем и брызгая слюнями. Не знаю, как в других штабах, но у нас дело обстояло именно так. Нормально работала только воздушно-десантная служба и заместитель командира по воздушно-десантной подготовке. На этих учениях совершилось небывалое. Выделили никогда ранее невиданный лимит горючки на летно-подъемные средства. И часть групп выводилась воздушным путем, как посадочным, так и парашютным способом, и главковерхи предпочли не лезть в работу парашютистов. Парни работали слаженно, вывод был организован на удивление четко, без каких-либо происшествий и предпосылок. Был, правда, один случай, который, слава богу, никаких последствий не имел. Бросали уже в ночь впервые за несколько лет. Группа любителей туристов расположилась на небольшой уютной полянке, слегка припорошенной снегом. Очень дружно и быстро разбили лагерь. Вечерело. Где-то неподалеку прошла колонна военной техники, сопровождаемая матерными криками и рычанием машин. Высокие сосны загадочно смотрели в небо, на котором зарождались звезды. Чуть-чуть, совсем слабо, морозило. Опытный руководитель группы давал дельные советы по обустройству на ночь и по предотвращению обморожений. Вскоре под деревьями уже стояли палатки, сверху их накрыли лапником для сбережения тепла. Посреди широченной поляны развели огромный костер из сушняка, рядышком из камней соорудили мангал, в который потихоньку накидывали олеющие жаркие угли. Обустроились, расселись на бревнышках, сервировали походный столик, достали пару бутылок водки, гитару, девушки-туристки похихикивали, мужчины делали вид матерых таежников, почесывали куцые бороденки и занимались приготовлением шашлыка. Над тайгой повисла тишина, нарушаемая лишь стрекотанием вертолета и рассекавшего где-то неподалеку ночное небо. Вечер на этой живописной лесной полянке был очень хорош. Легкий морозец, запах шашлыка, темнеющее небо и жаркий костер. Заговорила гитара, и туристы запели свой гимн. «Качнется купол неба, большой и звездный снежный». И когда любители здорового отдыха и непротаренных троп в едином порыве собрались подхватить, как здорово, что все они здесь сегодня, над головами в морозной темнеющей тишине раздался истошный вопль и куча непонятных слов. «Какого? Бойцы, мать вашу, придурки! Вы где маяк поставили? Где колдун? Я вам сейчас разведу костер, я вам натяну глаз на...» И с ночного неба опустился на парашюте непонятный человек в синем комбинезоне, летном шлеме и унтах. Ошалевшие туристы открыли рот. Человек, прибывший с неба, ловко упаковывал купол в сумку, подходя к костру, продолжал нецензурно выражаться. — Кто старший, мать вашу? Где прапорщик Семенов? Туристы ответили дружно: — А мы не знаем, и выпихнули вперед обомлевшего руководителя тургруппы. — Я старший, — собравшись с духом, — молвил он и зажмурился от крика незнакомца. — Ты когда в последний раз брился, обезьян? Звание и должность? С какого подразделения? Почему я тебя на инструктаже не видел, олень? Ну-ка, быстро отвечай, кто такой? Шалав где-то посреди тайги подцепили. Я вам. Руководитель что-то промычал и решил броситься на утек, но не успел. Человек в унтах вытащил из-за пазухи небольшую радиостанцию, начал с кем-то вести переговоры, потом смачно плюнул, выудил откуда-то из-за пазухи осветительную ракету, выпустил ее в воздух, переспросил в станцию, видит ли ракету, и задрал голову. В небо взвелась еще откуда-то одна ракета. — Ага, вижу, — сказал незнакомец в станцию. — Извините, ошибочка вышла. Бросил он ошеломленным туристам и с достоинством удалился, забрав с мангала аппетитно пахнущий шампур с мясом. Туристы с удивлением начали переглядываться. — Ох, ничего себе! — сказал руководитель. — Сколько они ходили на этом маршруте. Мы впервые, сразу же такое приключение. Все туристы радостно загомонили, жаром обсуждая происшедшее. — Да, будет что рассказать родным и близким после завершения похода. Пришлось снова налить по 50 граммов для успокоения и заесть горячим ароматным мясом. Чудный зимний вечер на красивой снежной полянке продолжался уже без сюрпризов. Снова заговорила гитара. А где-то в километре от туристов командир РГ и спецназа на пункте сбора после приземления ставил задачу головному дозору. Так, идем по азимуту, приблизительно через километр. Должны быть ведь на вот эту поляну, и он ткнул пальцем в карту. Мои доводы о том, что офицерскую группу вывести лучше всего просто по бумагам, никто не послушал. И в тот момент, когда я уже благостно дремал на клавиатуре, пытаясь что-то переделать, меня выдернули из цепких лап сна и, не разбудив, послали получать задачу. Что мне рассказывали, помню с трудом. Очнулся только в спортивном зале, который нам определили как место до подготовки. В первые несколько минут мною овладело отчаяние, а потом, немного поразмыслив, я пришел к выводу: все, что не делается, к лучшему. Пусть побегают по штабу, выезжают в штабных прицепах с вечно ломающимися в холоде отопителями, на запасные командные пункты. Правой рукой набирают на компьютерах сводки и планы, а левой трассируют дорожки. А я пойду с своим героическим личным составом искать мифического Вову Черепанова, отставника, содомирующего местный скот и бродящего с кучкой таких же мифических негодяев среди местных лесов. Вышеназванный майор Черепанов появился незамедлительно, с кипой бумажек под мышкой и банкой пива в кармане. Услышав мои рассуждения, Вова дьявольски расхохотался и объявил, что его уж давно уничтожили бомба штурмовым ударом, и теперь он в качестве привидения отомстит мне за поругание его честного имени, будет курсировать между штабом и нашим оперативным офицером, принося нам нехорошие вести, собирая списки, просто глумясь над нами. Майор Черепанов еще секунд пять изображал из себя Мефистофеля, потрясая банкой пива и мерзопакостно прихихикивая. — Мне скучно, — бес, — ответил я ему и сделал вид, будто звоню по телефону. — Алло, товарищ подполковник, это я. Для чего мне в группе майор Черепанов? Он приперся, радостный такой, довольный, кричит, что с нами идет. Он же всю жизнь по строевым отделениям просидел. — Что? — Все равно идет. Ну ладно, черт с ним, еще одна буза. Да-да, на месте здесь, до связи. Вова побледнел, икнул, и, забыв про банку пива, кинулся в штаб. На входе он столкнулся с хнычущим Почишиным и Петровским, которых вел великолепнейший зампотех. Ну что я могу сделать? Ну что я могу сделать, товарищи офицеры? Жалобно восклицал зампотех и разводил руками. Разойдись, парковые ханыги! — Офицер штаба идет, — завопил Вова. — Здравия желаю, — бросил он

Все еще немного посудачили и потихоньку начали засыпать, лишь лейтенант ворочался под бушлатом и чем-то похрумкивал. А в 2 часа ночи меня вызвали на предварительную постановку задач. Нашу группу на особый контроль взяла комиссия, самое что ни сверху. Задачи нарезал сам председатель комиссии. Начальник оперативного отделения, присутствовавший при постановке задачи, схватился за голову и пытался потерять сознание. Командир бригады, осознав, что же нам все-таки предстоит, дал понять на чоперу, что сознание надо терять по старшинству, сначала старшие начальники, а потом уже и подчиненные. Заместитель по воспитательной работе, он же оперативный офицер моей группы, ничего не понял, потом выглядел лучше всех. Я понял все, но ничего не осмыслил, пошел обратно в спортзал. К утру нам должны были принести выписку из приказа, а к обеду уже и десантировать парашютным способом. Простой пешей туристической прогулки с выходом на бригадное стрельбище и отработкой упражнения «Группа в налете», на которую надеялся весь личный состав офицерской группы, не получался. Нам предстояло обнаружить командный пункт армии, участвующей в учениях, определить его точное местоположение и, по возможности, вывести из строя, хотя бы на небольшой срок. Задачу придется выполнять в условиях активного противодействия. Проще говоря, нас будут отлавливать и условно уничтожать. Посредники при объединениях и соединениях уже получили задачи от руководителя учений. Тучи над нашей группой сгустились. Лейтенант-финансист, узнав о том, что нас могут поймать со всеми, так сказать, вытекающими, начал писать завещание. Ромашкин заявил, что живым не сдастся, и распихал по карманам дополнительные пачки холостых патронов. Братья Артемьевы попросили лейтенанта включить в завещание пункт о том, что все подружки лейтенанта должны отойти в собственность близнецов в случаях, а если лейтенант умрет от страха еще на прыжках, б, если его поймают, забьют до смерти или до потери жизненно важных функций, отвязанным от стрелки, в, вот эту черненькую с длинным носом завещать никому не надо.